Как все меняется и как престиж упал. Как я устал погони за башлями. Бойцы вскочили, дешевеет самопал. Кругом жилье чуть что не забашляли. Кругом шугалово товара не достать. Цыгане прут, кайфы перешибают. Как по пословице уже не дать не взять. Но бог ведь есть, лохи не убывают. Гонконг не нравится, а штаты подавай. Все мнут фейса, прикинь, как трудно стало. В Гонконге сделано, лыблуху отдирай. Все шаровое, как в прайсах упало. Тут нету воздуха, а там уж перекрыт. Друзей уж нет, и скупо развлечений. Коль дверь закрыта, и штакет давно забит. А дерготня кругом омельтешение. И заблутались даже в поисках словца. Товар-то есть, контрабандистов нету. И дали имя нам то странное форца. А это те, кто делает монету. У нас манеры, обходительность, прикид. И как же мы отличны от бандитов. Достать ведь шмотку в наше время труд велик. Форцовщики отнюдь не паразиты. Да все меняется и все наоборот. Ну раньше как стонали все герлухи. Сики туда, овца, форцовщик вон идет. Теперь не так и нету такой прухи. Сейчас сидим и только выпили агдам. Как проснуть, все вспоминая. Когда и сколько прокрутили нам динам. Как жить долги, чужие раздавая. Но Бог все видит, есть порядочный народ. Они ведь здесь, они все время с нами. И все хорошее он сразу разберет. Коли фермы их встретим образцами. А что бронится, вомыхает все кругом. Когда хоть за приличные деньжата. Японский маг, да и швейцарский метроном. Бананы, майки принесут ребятам. Тут спора нет, конечно, ясно всем одно. Сам все проверишь, кто тебя надует. Ну, а купил чего, так вещь, а не дерьмо. Ты приходи, оденем и обуем. Как бы не знаю, так и я уже устал. От шаровой ходьбы по магазинам. Да кое-кто ж еще к тому богаче стал. Настолько, что до спору и грузинам. Ну, предположим, сидишь дома, ты как граф. Вокруг тебя шум гам и мельтешение. Дубленку меришь, положим, или шарф. Домашний сервис, в чем же тут сомнение? А вот смотри, к примеру, выехал в Москву. Заказов тьма и денег надавали. Стоишь, как бот на свадьбе, швыркаешь в носу. Где чего есть, а где чего давали. А тут столица и кругом соблазнов рой. Кафе, пивбары, бабы в ресторанах. Зайти поужинать, пристать к козе какой. А деньги так и прыгают в карманах. И вот расслабился, неделю прогудел. Конфеты, бабы, ром, вино, жвачки. Когда ж опомнился, кошель так похудел. Звонишь домой и ждешь родных подачки. Ну, а вернулся, еще грех не залечив. Жена простит, а дети смотрят в очи. И вопли близких, и друзей речитатив. Тебе напомнят страстные те ночи. Так, брат, не дергайся, купи японский мак. Или у фарцы, или в комиссионке. Подумай, куплено, не пропито, ведь так. И вспоминай о прожитой дубленке. Пусть у меня с похмелья утром голова. Но надо как-то заглушать тревогу. Уходят цыганки эти странные слова. Казенный дом и дальнюю дорогу. И тут не больно вспоминаешь про коллег, которых пригласил к себе хозяин. как они там среди нравственных коллег, запрек подсевших с городских окраин. А в общем, знаете, форца народ крутой, борьба за качество — святое дело. А взялся делать, значит, делай прочь покой чертям собачьим оболочку тела. И если утром рано разбудил звонок, то может быть, что заглянул твой кент. А если нет, то это значит пара ног прислал ко мне законспирированный мент. А если нет, то это значит пара ног прислал ко мне законспирированный мент. Что за дом такой чудесный, ничего, что неизвестный тот, в котором я живу. Он просторный, а не тесный, очень даже интересный. По ночам он, как живой, запоет он вдруг трубой от напора бешеной. И если вдруг на водопой тянутся жильцы гурьбой, в кухне кран, как метроном, капли рвутся напролом сквозь прокладку рваную. Звон их слышен за углом, где в подвале гастроном. Сверху шорох, снизу крики, мы к акустике привыкли, без нее нет жизни нам. Слева тоже звуки дикие, бьют часы и слышно рыки. И венчает весь экстаз заворчавший унитаз. Он поет заботливо, днем сверкает, как алмаз, радует наш нежный глаз.